Монета. Август 1775 года от сошествия. Дворец пера и меча. На третий день после визита к императрице Харман Паула Роджер получил желанный заказ. Вот как это вышло. Из покоев владычицы послы Южного пути вышли изрядно замерзшими. Минерва позаботилась о гостях, велела выделить им спальни во дворце, а также накормить. Харман Паула впервые отведал дворцовой кухни и сразу утвердился во мнении, что именно Минерва – подлинная императрица, а не этот прохвост Адриан. Спальня также превзошла все ожидания. Почивая здесь, Харман ощутил себя не каким-то чашником, а самым настоящим министром. Правда, наутро выявился небольшой подвох. Покидать спальню ему не позволили. Завтрак подали прямо сюда, видеться с весельчаком и Салимом запретили, зато принесли бумагу и велели дать письменные показания. «Справедливо», — решил Харман. Как-никак он стал свидетелем покушения на императрицу. Еще вчера он боялся ворона короны, но теперь-то все переменилось. Сама Минерва любезно поговорила с Харманом, а светлая сфера, принесенная им, предупредила о покушении. С чувством полной уверенности торговец принялся описать. В показаниях он промолчал о первой краже сферы, ведь это давнее дело, стоит ли поминать то, что случилось еще до Северной вспышки. Зато всячески осветил свою роль в развитии воздухоплавания. Много знатных людей, маркиз Мираль Сенелли, граф Куиндар, бывший владыка Адриан, ценили Хармана и предлагали завидную службу. Купец даже согласился было стать министром Адриана, но узрел его истинное лицо и не смог служить негодяю. Харман прибыл в Фаунтерру лишь за тем, чтобы спасти владычицу от заговора. Об идовом слуге Натаниэле, втершемся в доверие Минервы, торговец ничего не знал. Эта светлая сфера по собственному почину выявила беса. Сфера всегда видит людей черных душою. Она и перед встречей с Адрианом предупреждала Хармана, и лабелином не хотела продаваться. Буквально просилась остаться с торговцем. Последнее, впрочем, он вычеркнул, дабы не ворошить былое. В таком виде Харман отдал показания. Еще день и ночь он провел в гостевой спальне, наслаждаясь комфортом и кухней. Изысканные блюда становились вдвойне вкуснее от того, что Харман мог поедать их, даже не вставая из постели. А на третий день явился ворон короны в сопровождении рыжего агента. Последний нес ларец, запертый на замок. Ворон учтиво приветствовал Хармана. «Господин министр, хорошо ли вам спалось?» «Простите, господин министр, мою грубость при первой встрече. Я глубоко раскаиваюсь». «Слышу насмешку в ваших словах, но не понимаю причин. Вы действительно грубо вторглись в наш номер, напугав меня и друзей. А звать министром не следует, поскольку в данный момент я им не являюсь». Уверенность Хармана слегка озадачила Марка. «Как скажете, сударь. Я ознакомился с вашими показаниями, а также побеседовал с Салимом и Весельчаком. Большая часть ваших слов...» Ворон почему-то усмехнулся. «Нашла нечто вроде подтверждения, но пару мелких вопросов нужно прояснить. Вы позволите?» Харман дал согласие. Ворон стал спрашивать одно, второе, третье. По большей части интересовался Адрианом, его планами, связями, позициями, количеством сил. Вступал ли Адриан в контакт с графом Шейландом? Вел ли переговоры с шаванскими вождями? Что известно Харману о леди во тьме? Торговец ответил честно и испытал обиду, что вопросы почти не коснулись его собственной персоны. Он-то думал, что привлек внимание владычицы. Марк двинулся дальше и снова спросил не про Хармана, а про молодчиков, этих бандитов из Южного пути. Верно ли, что теперь они служат Адриану? Как он намерен их применять? Харман когда-то слышал от Адриана, что молодчики пригодятся как средство от бунтарских настроений, нагонят страху и внушат людям почтение к исконному владыке. Словом, станут они чем-то вроде протекции, только более многочисленной. Ворон спросил. «Раз уж о том зашло, не говорил ли Адриан, кому хочет поручить управление протекцией?» «Я слыхал про человека по имени Бэкфилд. Адриан называл его верным бойцом. В северную вспышку на одном Бэквилде столица и держалась. «Угу», — обронил Марк. Хмыкнул, поскреб подбородок, задумался о чем-то. Покосился на помощника, дескать, я подумаю свое, а ты поспрашивай. Рыжий повел разговор. «Сударь Харман, владычица живо заинтересовалась светлой сферой». «Могу ее понять», — усмехнулся торговец. «Опасна ли светлая сфера?» «Только для тех, кто темен душою. Она не жалует таких, как Адриан, Натаниэль или Лабелины». «Натаниэль черен душой? Вы с ним давно знакомы?» «Здесь, во дворце, впервые увидел. Он пытался заморозить владычицу, а с нею и всех нас. А сфера предсказала, что так и будет». «Вы способны говорить с нею?» «Говорить нет, но слышать могу. Когда сфера встречает злодея или слугу темного Иду, она подает знак. Таково ее свойство». Хармон снова рассказал, как было дело над бездонным провалом. «Весьма любопытно. А отчего именно вам она дает такие знаки? В чем ваша особенность?» Торговец расплылся в улыбке. «Я священный теленок». «Простите?» «Это из легенды. Скажу так, полюбился я ей. Нечто такое сфера во мне увидела, что захотела всегда быть со мной. Куда бы судьба ни закинула ее, все равно назад вернется. Не шучу, а правду говорю. Вот вы ларец принесли. Она же там лежит, верно?» Рыжий признал, что так и есть. «Далеко ее забросила, да? Могла и в реке утонуть, и без следа затеряться, но нет. Нашлась и легла ко мне на стол». Агент качнул головой. «Не вижу прямой связи с вами. Были организованы поиски, которые дали плоды». «Позвольте взглянуть», — попросил Харман. Рыжий отпер ларец. Харман взял светлую сферу, погладил нежно, как любимого кота. «Ну, здравствуй, красавица. Спасибо, что выявила шпиона и убийцу. Ты сделала доброе дело. Саму императрицу от смерти спасла». И мысленно добавил, «Зря я раньше тебя упрекал. Ты всегда была на стороне добра. Когда вредила мне, это лишь потому, что я был той еще скотиной. А когда исправился, ты начала помогать. Низкий поклон тебе, светлая сфера». Во время этого ритуала Марк и Рыжий пристально следили за Харманом. Он им сказал, «Чего глядите? Ждете, что оживет? Раз сфера молчит, значит, не чувствует злодеев рядом. Видать, вы оба неплохие люди». «Благодарствуем», — сказал Рыжий. «И вы утверждаете, сударь, что сфера сама по собственной воле возвращается к вам?» «Так было уже три раза. Любит меня как родного. Желаете, хоть сейчас проверим?» «Каким образом?» «Откройте окно и закиньте ее подальше в сад. Увидите, еще до вечера кто-нибудь принесет ее обратно». Рыжий и Марк переглянулись. «Сообщники?» — тихо спросил агент. «Вот и увидим», — ответил ворон. «Рыжий, ступай в сад, организуй наблюдение. Проследи за любым, кто подберет предмет». Агент исчез. Ворон спросил Хармона. «Говорят, она как-то по-особенному вертится. Не покажете ли?» С большим удовольствием торговец раскрутил светлую сферу. Ворон ахнул от восторга и залюбовался. Харман ощутил гордость. «Вот она, моя красавица». Марк наслаждался вращением долгих несколько минут. Не без труда отвел глаза и выглянул во двор. Рыжий уже был на месте наблюдения. «Что ж, бросайте ее». «Лучше вы», — возразил Харман. «Не хочу ее обижать». Ворон открыл окно и забросил предмет далеко в кусты. Послышался тихий шорох веток, и все. Тишина. Точнее, обычный шум, сопровождающий дворцовую жизнь. Для чистоты опыта Марк закрыл окно и задернул шторы. Теперь ничто не указывало, что предмет был выброшен именно отсюда. «Скажите-ка, Харман, что такое бомба?» Натаниэль назвал сферу этим словом. «Я слышал, но не понял. Одно скажу. Натаниэль сильно испугался. Наверное, бомба — это божий инструмент против идовых слуг». Марк отметил невзначай. «Вы так часто зовете его идовым слугой, будто хотите меня убедить». «Зачем убеждать? Вы же сами видели. Этот парень отобрал у владычицы Эфес. Это само по себе уже преступление. А потом он всех нас едва не заморозил». «Видеть-то видел, но вот какая штука. Вечный Эфес уже найден. Натаниэль оставил его на лавке. Не похоже на действия преступника». Так понимал же, что с вечным Эфесом не уйти. Носить его все равно, что клеймо себе на лоб поставить». «И другое странно. До сей поры Натаниэль проявлял себя хоть и странным, но неплохим парнем. Например, это он обучил владычицу управлять перчаткой Янмэй. А вот вы...» — голос ворона стал вкрадчивым. «Вы обвиняетесь в воровстве, да еще в женоубийстве». Харман поперхнулся. «Откуда?» «И вот я думаю», — повел дальше Марк. «Не может ли так быть, что именно вы хотели убить Минерву, а Натаниэль ее защищал? Не возьми он Эфиас и не выстрели по сфере, быть может, вышло бы гораздо хуже». Харман захлопал ртом, будто рыба на суше. «Эй, да как же? Да вы что?» «Бомба — короткое слово, вроде меча или лука. Звучит как название оружия». «Что вы такое? Мы же приехали спасти. Зачем бы нам...» «Приятель, нет никаких «мы». О Салеме и весельчике я все узнал. Эти двое чисты, как водица. Но ты-то с ними недавно, всего недельку. Они тебя не знают, да и сферу не видели прежде. Не применил ли ты их вместо прикрытия? Пара наивных дурачков и один опытный хитрец. Хорошая связка, как считаешь?» «Святые боги! Я вам клянусь, ничего и в мыслях. От самого Шемери только и думал, как послужить Минерве». «И потому всю дорогу помогал Адриану». Скверный ход принял этот разговор. Харман растерялся. Он-то знал, что невиновен, но доказательств не имел. И если по правде сказать, то действительно оказал Адриану кое-какую помощь. Он стал лепетать оправдания, а ворон слушал скептически и порою вворачивал каверзный вопросик. Харман чем дальше, тем больше пугался. Загнанный в тупик сказал: «Да что вы от меня хотите? Это граф Шейланд дал мне сферу, с него и спрос». «Значит, ты признаешь, что служил кукловоду?» Неясно, куда завела бы Хармана эта беседа. Вполне возможно, что в темницу. Но тут произошло кое-что. В комнату вошел стражник с докладом. «Сударь Марк, по срочному делу вас хочет видеть казначей». Ворон взвесил, не повредит ли допросу явление казначея, а стражник добавил: «С ним Каэр Хортон». Это решило дело. Ворон впустил гостей. Вошли двое северян. Вернее, вошел один, везя второго на кресле каталки. Первый был высок, плечист, бородат, одет в красно-черный плащ и вооружен мечом. Он имел достаточно грозный вид, чтобы Харман испытал желание залезть под стол. А второй северянин, изможденный и желтушный, сидел в кресле, выставив обрубки ног. Вопреки увечьям, он улыбался, отчего выглядел еще жутче. «Здравия вам, Кайры», — поклонился ворон. «Вот, веду допрос торговца, который служил кукловоду. 42. Не желаете ли познакомиться с одним из людей графа Шейланда?» «Как звать?» — уточнил северянин. «Харман Паула Роджер». Калека просиял и крутанул колеса кресла. Подкатился к Харману, вскинул руку. «Ай!» Харман сжался, втянул голову в плечи, как вдруг понял, что северянин протягивает ему открытую ладонь. «Милорд, мы знакомы?» «Еще нет, но буду рад знакомству. Вы тот парень, что облапошил и кукловода, и дельфина. А я Каэр Генри Хортон, по прозвищу 42». «Желаю вам...» Харман прикусил язык на слове «здравия» и просто пожал руку. Северянин ухмыльнулся. «Да не смотрите вы, это мелочь. Неделю назад я почти лежал в могиле, а теперь вот полон сил. Лекарь обещал даже ноги сделать. Истинный кудесник. Натаниэль, слыхали про такого?» «Ну...» «Да, я забыл представить. Это лорд Роберт Ориджин, властитель створок неба и казначей ее величества. Он тоже в восторге от ваших проделок?» «Угу», — изрек бородач без особого восторга на лице. «Кайры, вы испортили допрос!» — прокаркал ворон. «Вы должны были настращать подозреваемого, а не брататься с ним». «Это не подозреваемый, а честный вор», — рассмеялся 42. «Если б он стащил предмет из первой зимы, то болтался бы в петле. Но он украл у кукловода, мерзавца из мерзавцев. Жаль, что только одну сферу. Лучше б еще дюжину перстов прихватил». «Кстати, о сфере», — начал Роберт и тут же был прерван калекой. «Да, друзья, вы не поверите, что с нами случилось. Я выехал на прогулку в парк, чтобы потренироваться крутить колеса. Лорд Роберт составил компанию. И вот идем по тропинке, как вдруг из кустов прямо нам под ноги катится, что бы вы думали?» «Бывает», — подтвердил казначей и вынул из-под плаща священный предмет. «Мы посмотрели! Святые боги, это же светлая сфера! Та самая, которую все мы давеча искали! Решили рассказать вам, спросили у стражи, где найти ворона. Нас привели сюда». Роберт опустил сферу на стол всего в футе от ларца, в котором она лежала час назад. «Да!» — вскричал Харман. «Я же говорил, она всегда возвращается!» «К вам?» «Ко мне! Адриан отнял ее, но я забрал обратно. Потом Натаниэль...» «Постойте-ка, вы обокрали еще и Адриана? Вы тайный агент Светлой Агаты, не иначе!» Ворон недовольно сморщил нос. «Кайры, да будет вам известно, что торговец Харман служил Адриану министром воздухоплавания. Это вассал вашего врага». «Служил по принуждению и подвергался издевательствам», — возразил Харман. «Адриан высмеивал меня и заставлял пробовать пищу на наличие яда. При первом же случае я сбежал от него и примчался к Минерве». «Воздухоплавание?» — переспросил 42. «Я слыхал о шаре, летающем по небу». «Мое детище!» — Харман ударил себя в грудь. «Можете построить еще?» «Сколько угодно». 42 возликовал. «Сударь, сами боги послали вас мне. После травмы я нашел новое дело жизни. Хочу в корне видоизменить разведку. Сделать ее быстрой и эффективной, чтобы ни один кукловод больше не застал нас врасплох. Ваш небесный шар — это клад для разведчика. Прекрасен для множества задач. Прямое наблюдение, передача сигналов, заброс диверсантов, перехват птиц. Словом, мы хотим видеть вас на службе дому Ориджин». «Ого!» — Харман на миг растерялся. «Я предлагал ее величеству». «У владычицы много трудностей. Ей не досуг заниматься наукой. А мы бы заказали у вас 2... Нет, 4... Нет, 8 шаров. Сможете построить?» «С радостью». «Ваша цена?» Харман без лишней скромности назвал сумму. «Бывает». Казначей с таким видом почесал бороду, что торговец спустился в объяснение. «Небесный корабль является уникальным товаром. Обладая им, вы получите исключительные возможности, которых нет больше ни у кого. Конечно, я и со своей стороны ожидаю». «Ага», — обронил Роберт, и тут Харман осознал, что все восторги исходили только от калеки, не от казначея. «Поступим вот как. Вы составите смету и чертеж. Я все проверю и оплачу материалы напрямую поставщикам. Заодно прикину, насколько справедлива ваша цена. Потом вы построите шар и передадите Кайру Хортуму. Лишь тогда получите остаток оплаты». «Милорд», — сказал Харман, — «ваши слова полны недоверия, омрачающего сотрудничества. Мы оба получим от сделки больше удовольствия, если придем к ней с открытой душою». «Вы — мошенник и вор», — отчеканил Роберт. «Доселе вы крали у наших врагов, но это не делает вас честным человеком. Будете работать на моих условиях и под строгим надзором». «Милорд, я хочу поговорить с ее величеством, если она предложит более щедрые...» «Ага, сию минуту. Владычица вас заждалась». Ориджин взял со стола светлую сферу. «Помещу ее в казну. Увидите снова, когда построите корабль». Харман попросил. «Позвольте хотя бы приобщить помощников. Одному мне не справиться». «Это ваше дело, но платить им будете из своего кармана. Ни один эфес не попадет в ваши руки, пока я не увижу шар». Спустя полчаса Харман встретился с Весельчаком и Салимом. «Друзья», — сообщил он, — «я нашел нам работу. Теперь я главный подрядчик Великого Дома Ориджин по строительству небесных кораблей, а вы — мои помощники». Они переглянулись. Весельчак сказал: «Брат Харман, ты же помнишь, я не ремесленник, а солдат». «А я крестьянин», — добавил Салим. «И что с того? Вы надежные парни, с головой и руками, а мне нужна помощь». «Ну так найми себе этих. Кто нужен, чтоб шары строить? Шаровиков каких-нибудь?» «Да нет никаких шаровиков. Это новое ремесло. Никто еще не научился, кроме меня и мастера Гортензия. Первый корабль построим вместе. Вы разберетесь, потом возьмете подмастерьев. Так и создадим гильдию». «Не знаю, брат. Это пахнет обманом. Разве можно в небо взлететь и живым вернуться?» «Я сам летал. Вот вам спираль. А теперь дал слово, что опять полечу, и не кому-нибудь, а Роберту Ориджину. Связался бы я с северянами, коли б не был уверен». «Кто ж тебя знает?» «Вот упрямые ослы. Вам все равно идти некуда. Тебе, Салем, путь в Лабелин закрыт, правда?» «Как есть». «А ты, весельчак, служил Джоакину, который уже помер». Земелькой накрылся. «Ну вот, стало быть, оба бродяги, а я вас сделаю мастерами и заплачу по эфесу в месяц». Весельчак присвистнул. Салем сотворил спираль. «Коли так, раз уж такое дело, пожалуй, можно». «Только чур ты, Харман, первым полетишь». Они ударили по рукам. Торговец потребовал. «Если б вы умели писать, я бы с вами сделал договор. А так, поклянитесь Глории заступницы, что не убежите, будете хорошо помогать и не продадите моих секретов». Двое поклялись. Харман уточнил. «С этой минуты вы у меня на службе и не уйдете, пока не выполним заказ. Согласны?» «Угу». «Вот и славно. Теперь, как честный человек, я вам должен признаться. Понятия не имею, как построить чертов шар».